«Извини, но я согласен только на наличные». Хан Сень повернулся и сверху донизу осмотрел Сюй Руин, а потом добавил: «Хотя, ты можешь заплатить мне душами существ». Хан Сень прекрасно знал, что она не может принести в святилище бога столько денег, поэтому, изначально, рассчитывал получить души существ. «И что же ты предлагаешь?» Сюй Руин еще сильнее захотелось его убить. «Рыночная душа существо со священной кровью примерно составляет 100-200 миллионов, поэтому я готов отдать плоть медведя-мутанта с призрачными глазами за такую душу существа», ответил Хан Сень Сюй Руин. «Похоже, что ты не хочешь серьезно говорить о сделке», Сюй Руин разозлилась. Она не собиралась отдавать душу существа со священной кровью за плоть существа-мутанта. «Мы говорим о сделке, поэтому ты можешь предложить свой вариант», с усмешкой сказал Хан Сень. 5 душ примитивных существ за труп медведя-мутанта с призрачными глазами», предложила Сюй Руин. «Думаю, что 5 душ существ-мутантов больше не подходит», подмигнув, сказал Хан Сень. После долгих переговоров, Хан Сень обменял плоть медведя-мутанта с призрачными глазами на душу существа-мутанта, которую он сам смог выбрать. В отличие от плоти существа-мутанта, душа такого существа стоила намного дороже. В любом другом месте, заключить такую сделку было просто нереально. Хан Сень изначально знал, что Сюй Руин не согласится на что-то большее. Хан Сень выбрал душу существа-мутанта из 3 душ, которые предложила Сюй Руин. Маунт был самым ценным. Хан Сенью не нужны были никакие души существ-мутантов, он просто хотел потом ее продать подороже. «С тобой приятно работать», Хан Сень забрал душу и улыбнулся Сюй Руин. Вскоре он покинул пещеру, так как не хотел оставаться рядом с этими людьми. Сюй Руин не смогла сдержаться и, подойдя у Фушину, задала вопрос: «Фушен, ты бы ничего не сделал, независимо от его действий». Она не собиралась обвинять Фушина, ей просто хотелось услышать ответ. «Повнимательнее присмотрись к трупу медведя-мутанта с призрачными глазами», спокойно сказал Фушен. Сюй Руин была удивлена его ответу, но пошла к трупу существа. Остальные тоже подошли к трупу, пытаясь понять, о чем говорит Фушен. Очень скоро все замолчали. Изначально, они увидели на трупе много крови, поэтому решили, что между Хан Сенем и существом был жестокий бой. Однако присмотревшись, они увидели, что вся эта кровь вытекла только из одной резаной раны. У медведя с призрачными глазами было разрезано горло и больше не было никаких повреждений. Поэтому стало понятно, что он был убит одним ударом и даже не успел вступить в борьбу. Все были потрясены. Убить медведя-мутанта с призрачными глазами таким способом было чем-то невероятным. Он в одиночку отправился в место, где обитают все существа, смог убить медведя-мутанта, забрать его труп и вернуться невредимым. «Мы не должны относиться к нему, как к врагу», — тихо объяснил Фушен. Он не знал, был ли Хан Сень в специальной команде или нет, но Фушен все равно не хотел выступать против него. А если Хан Сень все же был одним из членов команды, то они принадлежали к одной организации, и у Фушена было еще меньше оснований бороться с Хан Сенем. Сюй Руин молчала. Как и сказал Фушен, любой, кто мог такое сделать, был просто впечатляющим. Обычно медведи-мутанты не отходили далеко от медведя со священной кровью, поэтому Сюй Руин даже не могла себе представить, как ему удалось такое сделать. Ну и что? Теперь он тоже в ловушке на этом острове. Когда придет спасательная команда, он не сможет улететь, со злостью думала Сюй Руин. Выйдя из пещеры, Хан Сень отправился на высокую гору, откуда был виден весь остров. Когда он шантажировал Сюй Руин, то ощутил, что в ее реакции было что-то странное. Хан Сень специально называл смешные цены, чтобы шантажировать и, заодно, проверить ее. Реакция Сюй Руин и мелкие детали дали понять ему, что этот остров должен быть особенным. Хан Сень не верил, что такая, как Сюй Руин, только ради вкусной еды готова заплатить очень высокую цену и проявлять терпимость. Скорее всего, изначально, этот остров и был их целью. Наверное, она хочет получить что-то от этих медведей с призрачными глазами, иначе она не стала бы ими так интересоваться и платить такую цену. Хан Сень все больше и больше убеждался в своих предположениях. Он был великим убийцей, поэтому мог читать людей по их разговору и поведению. В месте, где обитали медведи, не было ничего необычного. Когда Хан Сень отправился на охоту, он успел изучить место. Среди всех медведей с призрачными глазами был только один со священной кровью. Маловероятно, что Сюй Руин прибыла сюда только ради того, чтобы убить существо со священной кровью. Никакие существа не стоили того, чтобы подвергаться такому риску. Кроме того, Хан Сень узнал, что они ничего не могут сделать с медведями с призрачными глазами, значит, они не собирались их уничтожать. В противном случае, они бы лучше подготовились, взяли необходимое оборудование, и тогда им было бы несложно уничтожить медведя с призрачными глазами со священной кровью. Если они пришли сюда не ради самих медведей с призрачными глазами, а ради того, что как-то с ними связано. Дотронувшись до кончика носа, Хан Сень задумался. Возможно, ради того. Хан Сень взлетел еще выше, чтобы внимательнее рассмотреть место обитания существ. Взлетая все выше и выше, Хан Сень был почти уверен, что он был прав. На этом острове, казалось, горы состоят из слоев. Если смотреть свысока, то они были похожи на гигантский лотос, а каждый слой напоминал лепесток. Медведи с призрачными глазами обитали в самом центре. Глава 279. Гнездо. Это же. Хан Сень обрадовался, когда полностью увидел расположение гор. Единственным местом в святилище Бога, кроме таинственного острова, где вы, практически всегда, могли получить душу существа со священной кровью, было гнездо существ. В святилище Бога количество существ было практически неограниченное. На том месте, где вы убивали всех существ, в ближайшее время появлялись новые. Люди провели тщательное исследование и пришли к выводу, что существа появляются не только путем размножения, но и из определенных места, которые люди назвали гнездами. Обычно такие гнезда находились очень глубоко под землей, и время от времени оттуда появлялось большое количество существ. Но люди пока так и не узнали, как существа добираются до разных мест в святилище Бога. Однажды, совсем случайно, люди начали обнаруживать гнезда, которые были на поверхности земли. Проведя некоторые исследования, они обнаружили, что в каждом гнезде находится яйцо. Если уничтожить это яйцо, то, почти всегда, можно было получить душу существа. Само яйцо не представляло никакой опасности, но возле гнезда всегда было множество существ, которых нужно было убить, чтобы добраться до яйца, а сделать это было очень трудно. Если вам повезет, то возле гнезда вы столкнетесь только с обычными и примитивными существами. Однако если возле гнезда были существа со священной кровью, то нужно было быть готовым к кровопролитию. Те, кто все же смог убить существ со священной кровью, получали дополнительную выгоду. Но гнезда очень редко появлялись на поверхности, их видели всего несколько человек. У гнезд, расположенных на поверхности, была одна особенность: они всегда были вместе, которая напоминала лотос жизни. Лотос жизни был образован с помощью слоенных гор, а вход в гнездо всегда находилось в центре. Согласно тому, что прочитал Хан Сень в Скайнете, существа не появлялись непосредственно через вход. До сего дня никто так и не знал, как существа из гнезд добирались до разных мест в святилище Бога. Однако вход в гнездо преграждала группа из медведей с призрачными глазами. Ни Сюй Руин, ни остальные не ожидали этого, поэтому так и не смогли войти в гнездо. Хан Сень не знал, что группа людей не смогла зайти в гнездо из-за того, что во время аварии в океане они потеряли большую часть своего снаряжения. Так как вас постигла неудача, то, похоже, что мне нужно первому войти в гнездо. Хан Сень с радостью рассматривал вход в гнездо. Изначально он планировал охотиться на медведей и выманивать у Сюй Руин души существ-мутантов. Но узнав, что там было гнездо, он больше не хотел вредить медведям с призрачными глазами. Не было сомнения в том, что эти существа были лучшими сторожевыми псами. Пока они будут там, группа не сможет войти в гнездо, а Хан Сень, тем временем, сможет спокойно искать яйцо внутри гнезда. Хорошая работа, Сюй Руин. Ты хотела завлечь меня, чтобы я убил как можно больше существ-мутантов, и тогда ты смогла бы войти в гнездо. Хан Сень усмехнулся. К сожалению, я узнал о твоем плане, боюсь, ты будешь разочарована. Хан Сень приземлился на гору и начал медленно приближаться к центру лотоса. Он уже там был, поэтому знал, как войти в гнездо и не встревожить медведей с призрачными глазами. Что касается медведя с призрачными глазами со священной кровью, то Хан Сень решил его убить после того, как доберется до яйца. Похоже, что эти существа выходили не из гнезда. Наверное, это было просто совпадением, что они выбрали это место для своего обитания. Хан Сень, воспользовавшись душой цветного существа, начал медленно пробираться к входу. Спустя чуть более часа, он оказался перед гнездом. Все выглядело так, как было описано в Скайнете. Это было похоже на каменную пещеру, устремленную вниз и напоминавшую скважину. Камни были черными и гладкими, проход был очень узким, там можно было двигаться только по одному. Хан Сень, не задумываясь, соскользнул вниз. Проехав около 12 футов, его ноги уперлись в землю. Перед глазами показался туннель зигзагообразной формы. Его окружали черные камни, среди которых часто виднелись мерцающие зеленые кристаллы. Хотя они были тусклыми, но все же это было лучше, чем полная темнота. Люди назвали эти кристаллы зеленым золотом. Они встречались на протяжении всего гнезда. Они не были ни полезными, ни вредными для здоровья. Хан Сень старался быть очень осторожным, поэтому призвал доспехи от души призрачного муравья и медленно шел по извилистому коридору. Согласно информации в Скайнете, длина туннеля должна быть примерно 8 миль, и тут не должно было быть никаких существ. Но Хан Сень не стал полностью доверять прочитанному, поэтому все время был насторожен. Однако в этот раз в Сайните была написана правда, он не встретил никого на своем пути. Когда он увидел, что его путь преграждает стена из зеленого золота, Хан Сень понял, что добрался до нужного места. Согласно тому, что писали в Скайнете, он должен был сломать эту стену и увидеть настоящее гнездо. Тем не менее, когда он проломит стену, если все же там будут какие-то существа, то они тут же начнут его атаковать, поэтому ему нужно было подготовиться к этому. Стена была неповрежденной, и это подтверждало, что медведи с призрачными глазами не выходили из этого гнезда. Хан Сень попытался взглянуть через зеленое золото, чтобы увидеть, есть ли там существа, но стена оказалась недостаточно прозрачной. Раз он уже дошел сюда, то Хан Сень решил рискнуть. Он достал бриллиантовый меч, глубоко вздохнул и со всей силой ударил по стене. Глава 280. Белый нефритовый скелет. Бам! Стена из зеленого золота не была крепкой, ее толщина достигала всего 1 дюйма. После удара Хан Сеня появилось отверстие шириной в 1 фут и высотой в 6 футов. Хан Сень осторожно заглянул внутрь, держа наготове свой бриллиантовый меч. От увиденного он был повергнут в шок. Это было похоже на столичное метро, освещенное зеленым светом. Потолок был украшен миллионами кусочков мерцающего зеленого золота, напоминая зеленую галактику. Множество черных ячеек пересекались различными способами, создавая лабиринт. Они были похожи на множество гнезд шершней, различных видов и размеров. Хан Сень знал, что все эти ячейки представляют собой так называемое гнездо. В каждой ячейке могло быть существо. Если существа заметят его, то, без сомнения, сразу захотят его убить. Хан Сень обратил внимание на некоторые ячейки, которые отличались по размеру. Некоторые были размером с его руку, а некоторые походили на целые дворцы. Все они были связаны между собой различными способами. «Все боги этого мира, пожалуйста, дайте мне свое благословение. Я желаю, чтобы было немного существ. Пусть будет только несколько примитивных существ», — молился Хан Сень и крался на цыпочках. Хотя здесь было достаточно места, чтобы долететь до центра гнезда, Хан Сень решил не использовать свои крылья. Если он взлетит, то все существа смогут его увидеть и беспрепятственно напасть. Потолок был расположен не слишком высоко, поэтому Хан Сень не смог бы уклониться от всех атак, соответственно, из-за этого он решил не использовать крылья. Пройдя в отверстие, Хан Сень полностью сконцентрировался. Если хоть что-то пойдет не так, он сразу вернется. К счастью, пока все было спокойно. Но это было только начало. Все ячейки напоминали ему бомбы замедленного действия. Хан Сень не знал, когда они могут начать взрываться. Хан Сень был напуган до смерти. Он прошел уже мимо тысячи ячеек, но пока не заметил никакого шевеления. Может ли быть так, что это гнездо пустое? Может, все существа уже ушли отсюда? Хан Сень сам себе задавал вопросы. Нет, такого не может быть. Согласно тому, что я прочел, пока яйцо целое, здесь будут и дальше появляться существа. А раз стена была целой, то здесь никто не появлялся. Получается, что яйцо все еще должно быть здесь. Но почему я не вижу никаких существ? Хан Сень не мог позволить себе расслабиться. Пока все было спокойно, но он все равно был напряжен. Каждый раз, когда Хан Сень проходил мимо большой ячейки, он внимательно следил за ней, боясь, что оттуда появится существо и застигнет его врасплох. Однако, всматриваясь в тысячи ячеек, он так и не заметил ни одного существа. Похоже, что гнездо было пустым. Все довольно странно. Согласно тому, что написано в Скайнете, внутри гнезда должна быть, как минимум, сотня существ, а иногда их бывает около тысячи. Почему здесь никого нет? Внезапно Хан Сень услышал треск. Он тут же посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук. Это была ячейка высотой в 9 футов, и находилась она примерно в 30 футах от него. Снова послышался треск, и он увидел трещину. Наконец Хан Сень старался не нервничать. Он сделал несколько шагов и увидел большое пространство. Его взгляд привлекла ячейка, похожая на могилу. Треск продолжался, и ячейка начала разваливаться. Парень остановился. Бам! Внезапно стенка, закрывавшая ячейку, полностью развалилась, и оттуда выскочило существо. Человекоподобное существо. Увидев облик существа, Хан Сень крепче схватился за бриллиантовый меч. Обычно человекоподобное существо было существом со священной кровью. Существо было похоже на белый нефритовый скелет, но между его костям не было пространства, как у обычных скелетов. Учитывая эту особенность, существо казалось чрезвычайно гибким. На костях скелета было видно множество черных рисунков, а в руках у него были черные кинжалы. Кинжалы. Хан Сень был удивлен. Обычно у человекоподобных существ было одно оружие, а у этого было два. Хан Сень понял, что с ним будет очень трудно справиться. Скелет развернулся к Хан Сенью. Его глазницы не были пустыми, там были белые глазные яблоки. Посмотрев на Хан Сеня, скелет начал медленно приближаться к нему. Сначала он двигался медленно, а постепенно начинал ускоряться. В дюжине шагов от Хан Сеня, он начал двигаться, как ураган. Один из черных кинжалов мгновенно оказался возле горла Хан Сеня. В этот момент Хан Сень уже был уверен, что этот скелет был существом со священной кровью. Но он не испугался его. Взмахнув бриллиантовым мечом, Хан Сень собирался отбить кинжал. Кинжалы скелета были короткими, поэтому Хан Сень был уверен, что сможет отразить удар. Однако, в тот момент, когда бриллиантовый меч должен был ударить по кинжалу, скелет изогнулся неимоверным образом и убрал свой кинжал. Качнувшись, второй кинжал оказался между бровей Хан Сеня. Он даже, сквозь свою броню, почувствовал холод, исходящий от оружия. Глава 281. Беспорядок. Дзинь. Хан Сень быстро призвал гарпун с тремя лезвиями и заблокировал кинжал, который был у него перед лицом. В следующий момент, когда Хан Сень немного отступил, скелет замахнулся и снова устремил удар в нарушителя. Такая неожиданная атака заставила юношу оказаться в невыгодном положении. У него уже не было времени, чтобы замахнуться своим мечом или гарпуном. Свист. Хан Сень использовал спартикл и сделал шаг, чтобы уклониться от кинжала, в итоге тот прошелся по его волосам. Кинжал также смог слегка пройтись по броне от призрачного муравья, оставив небольшую царапину. Хан Сень был потрясен тем, насколько острым оказался этот кинжал. За мгновение ока, второй кинжал под невероятным углом снова был нацелен на него. Хан Сень тоже многого достиг в использовании такого оружия, но он еще не встречал никого, кто мог бы настолько превосходно владеть кинжалами. Все движения скелета казались ошибочными. Хан Сенью никак не удавалось предсказать следующие движения существа, отчего он оказался в очень затруднительном положении. Это было похоже на музыканта, который слышал знакомую песню, но с другим ритмом. Кроме того, скелет был очень быстрым. Его атаки были непрерывными, отчего Хан Сень почти впал в отчаяние. В таком ближнем бою бриллиантовый меч не помогал, а лишь обременял владельца. Хан Сень даже не успевал замахиваться мечом, потому что атаки скелета были молниеносными. Такие активные действия скелета и постоянные атаки кинжалами заставили Хан Сеня оказаться в невыгодных условиях. Внезапно, он был ранен в грудь. Если бы не его броня от души существа со священной кровью, Хан Сень уже был бы мертв. У Хан Сеня по всему телу побежали мурашки, он тут же призвал Мюса, который принял облик черного тигра и бросился на скелета. Белый нефритовый скелет, казалось, проскользил по земле, увернувшись от тигра и ударил его кинжалом. Миус развернулся и начал нападать на скелета, но тот снова увернулся и отвел свои кинжалы. Приблизившись к Миусу, скелет невероятным образом извернулся и нацелился ему в живот. Хан Сень воспользовался этим моментом и устремил в него меч, а второй рукой, в которой был гарпун, попытался отбить кинжал, направленный на живот Миуса. Борясь с парнем и котом, белый нефритовый скелет продолжал серьезно атаковать Хан Сеня и Миуса. Вскоре Хан Сень понял, что призвать Миуса было не очень хорошей идеей, так как скелет использовал свои удивительные способности и ограничивал их движение. Это существо, мошенник, про себя думал Хан Сень. Когда Миус снова бросился на скелета, тот быстро убежал. На данный момент и Хан Сень, и Миус были ранены, а скелет был целым и невредимым. Не было смысла продолжать сражение. Хан Сень решил отступить и придумать какой-то иной метод. К счастью, Миусу удавалось отвлечь скелета, поэтому Хан Сень смог отойти на достаточное расстояние, а потом отозвать своего питомца. Но белый нефритовый скелет не собирался отставать от Хан Сеня, он быстро побежал за ним. Хан Сень, не задумываясь, бросился бежать к проходу, через который он вошел. Скелет не отставал, он оказался быстрее Хан Сеня. Используя Миуса, юноше все же удалось добраться до дырки в стене. Хан Сень быстро пролез в дыру, но скелет следовал за ним. «Иди к черту!» Сень обрадовался, когда увидел, что скелет, пробираясь за ним по узкому туннелю, больше не может быстро двигаться. Он быстро достал копье рыцаря жука и ударил им по скелету. Учитывая такое узкое пространство, длинное оружие было более полезным, чем короткое. Кинжалы скелета просто не могли достать до Хан Сеня, и ему не было где спрятаться. Ему пришлось выставить кинжалы перед грудью, чтобы заблокировать копье. Однако копье Хан Сеня вращалось с огромной скоростью и силой, скелет не мог его остановить. Юноша уже решил, что ему повезло, но скелет быстро отступил назад, как настоящий призрак. Он был быстрее Хан Сеня, когда тот использовал спартикл. Похоже, что скелет был довольно умным существом. Он понял, что не сможет достать Хан Сеня в таком узком туннеле, поэтому перестал его преследовать, но решил остаться возле стены и охранять ее. Хан Сень был вынужден покинуть гнездо. Он все время думал о том, как можно избавиться от белого нефритового скелета. Если он ничего не придумает, то никогда не сможет добраться до места, где находилось яйцо. Черт, надо же было, чтобы в этом гнезде мне встретилось очень сильное существо со священной кровью. Хан Сень был огорчен. Он тихо вылез из гнезда и убил одного примитивного медведя с призрачными глазами, чтобы поесть. Теперь Хан Сень знал, что там, где обитали эти существа, был вход в гнездо, поэтому он решил пока не убивать медведя со священной кровью и медведей-мутантов. Они были отличными сторожевыми псами, которые сдерживали других. Хан Сень отыскал безопасное место в горах и собрал немного веток, чтобы разжечь костер. Затем он приготовил убитого медведя с призрачными глазами, его мясо оказалось восхитительным на вкус. Однако мысли Хан Сеня были заняты одним, как уничтожить белого нефритового скелета. У скелета были невероятные навыки владения кинжалами, которые были очень похожи на навыки убийц. Также было понятно, что противник не в состоянии предсказывать следующие действия. Хан Сень все равно заметил, что эти навыки немного отличались от навыков убийц. Он атаковал только технически и не обращал внимания на психологию своего противника. Используя все это, скелет создавал некий беспорядок в своих действиях, поэтому никто не смог бы предсказать, каким будет его следующий шаг. Кроме того, его строение скелета отличалось от человеческого, что позволяло ему делать много разных движений. Если я хочу его убить, то мне нужно понять его тактику, иначе я никогда не смогу добиться успеха. Хан Сень тщательно вспоминал все движения скелета во время их сражения, пытаясь найти какие-то рисунки в его движениях. Глава 282. Та же цена. Сюй Руин была обеспокоена тем, что Хан Сень может узнать о лотосе жизни. Хотя очень мало людей видели гнездо, всю информацию можно было легко найти в Скайнете. Если Хан Сень кому-то расскажет, что здесь находится гнездо, то для Сюй Руин это будет очень невыгодно. Они целый день не видели Хан Сеня, поэтому Сюй Руин была встревожена. Переговорив с Фушином, они решили отправиться на поиски юноши. Они нашли его довольно быстро. Хан Сень не планировал скрываться, так как это могло вызвать подозрение. Сюйруин и специальная команда были довольно сильными. Если бы они были готовы пожертвовать несколькими жизнями, то тоже смогли бы войти в гнездо. В данный момент они просто не хотели рисковать, а Хан Сень не хотел их подталкивать к этому. Хан Сень не знал, насколько сильными были люди Сюйруин, но он был уверен, что члены специальной команды обладают отличными навыками. Основываясь на критериях отбора в специальные команды, Хан Сень предположил, что они были такими же по силе, как игрок. Когда Сюйруин и остальные нашли Хан Сеня, он сидел на корточках и наслаждался восхитительным мясом медведя с призрачными глазами. На костре еще готовилось много мяса, поэтому они, фактически, нашли его по запаху. Похоже, Хан Сень убил еще одного медведя с призрачными глазами. Прибывшие не могли сказать, каким именно было это существо, так как оно уже было разрезано на много кусочков. «Добро пожаловать! Чего вы сюда пришли?» Хан Сень не захотел даже встать. Он продолжал жевать мясо и периодически облизывал пальцы. Всех очень привлекло готовящееся барбекю. Хотя каждый из них недавно ел мясо медведя-мутанта с призрачными глазами, которого купила Сюйруин, но им досталось лишь по небольшому куску. Большую часть мяса решили сохранить в виде продовольственного резерва. У людей, которые не ели мясо почти год, этот маленький кусочек лишь сильнее разжег аппетит. Увидев, как Хан Сень ест, они невольно начали глотать слюну. Сюйруин убедилась, что Хан Сень все еще здесь, и немного расслабилась. Все будет хорошо, если Хан Сень еще не заходил в гнездо. Хан Сень, мы пришли поговорить о покупке еще одного трупа медведя с призрачными глазами. Ты же понимаешь, что учитывая количество человек в нашей группе, его ненадолго хватит, с улыбкой сказала Сюйруин. Она просто пыталась заинтересовать Хан Сеня, чтобы он убил как можно больше медведей-мутантов с призрачными глазами. Хан Сень немного задумался и ответил: «Это будет не так легко. Сегодня у меня не получилось убить медведя-мутанта, поэтому пришлось насладиться только примитивным существом. Сколько ты готова заплатить за примитивного?» Сюйруин не нужно было мясо, и убийство примитивного существа было для нее бесполезным. Она заговорила с улыбкой: «Мы все стали свидетелями твоих способностей. Для тебя убить медведя-мутанта с призрачными глазами очень просто, поэтому не стоит скромничать». «Верно, к тому же мы уже давно собрали максимальное количество примитивных очков гена. Поэтому мы все надеемся, что ты сможешь убить еще несколько медведей-мутантов с призрачными глазами, а мы тебе за это хорошо заплатим», — сказал один из парней, который работал на Сюйруин. Хан Сень про себя ухмыльнулся, но сделал невинный вид. «Я не против получить еще несколько душ от существ-мутантов, но убить медведя-мутанта действительно не так легко. Если они будут в группе, то я ничего не смогу сделать. Вы же видите, что даже себе я смог убить только примитивного. Если бы я мог убить существе-мутанта, вы думаете, я ел бы это?» Все поверили словам Хан Сеня, так как понимали, что убить медведя-мутанта с призрачными глазами действительно очень сложно. Все-таки эти существа действительно были очень сильными. А если учесть, что Хан Сень еще не прошел эволюцию, то ему было не так-то легко их убивать. Неожиданно Сюйруин улыбнулась и сказала: «Так а сколько ты хочешь за труп примитивного медведя с призрачными глазами?» «Цена та же», даже не задумавшись, ответил Хан Сень. Все присутствующие были в шоке и не могли понять, что имеет в виду Хан Сень. Сюйруин взглянула на Хан Сень и спросила: «Сень, ты хочешь душу существа-мутанта за труп примитивного медведя с призрачными глазами?» «Именно», — ответил Хан Сень, кивнув. «Но в этом нет никакой логики. Душа существа-мутанта за медведя-мутанта с призрачными глазами, тогда почему за примитивного медведя такая же цена?» — спросил Лю Чжи. Лю Чжи планировал обменять свою душу примитивного существа на плоть примитивного медведя с призрачными глазами, чтобы нормально поесть. Но он не мог предположить, что Хан Сень попросит душу существа-мутанта. Те, кто работал с Сюйруин, немедленно начали высказывать свое несогласие и собирались торговаться с Хан Сенем. Но Хан Сень настаивал на своей цене: «Я продаю лишь мясо, поэтому не имеет значения, примитивное оно или мутантное. Цена такая же, поэтому как хотите. Как бы там ни было, я тут в ловушке и не смогу воспользоваться вашими душами. Пока у меня есть что есть, то я предпочел бы не рисковать своей жизнью». Никто из них не был готов обменять душу существа-мутанта на труп примитивного медведя с призрачными глазами, поэтому они были вынуждены вернуться в пещеру с пустыми руками. Хан Сень не стал их останавливать. Каждый день он разводил костер и готовил барбекю, пытаясь соблазнить людей исходящим ароматом. Сначала они старались не обращать на это внимания, так как у них еще было немного мяса от первого медведя-мутанта с призрачными глазами. Однако вкус мяса завлекает. После мяса они уже не могли наесться растениями. К тому же, им ненадолго хватило купленного мяса. Каждый день они ощущали запах барбекю и были готовы убить Хан Сеня и забрать себе все мясо. Хан Сень делал это каждый день, пытаясь удержать их на крючке и убедить Сюй Руин, что он ничего не знает о гнезде. Но на самом деле, Хан Сень каждый день отправлялся в гнездо и сражался с белым нефритовым скелетом. Хан Сень понял, что это существо было очень сильным и, в ближайшее время, он не сможет от него избавиться. Во время сражений со скелетом, Хан Сень потихоньку знакомился с его навыками владения кинжалами. Он был одержим тем, чтобы найти способ уничтожить белый нефритовый скелет. Глава 283. Торговля душами существ. Хан Сень внимательно следил за перемещением ног и движениями кинжалов, которые делал белый нефритовый скелет. Кроме движений, которые не мог повторить ни один человек, его владение кинжалами и ногами были впечатляющими. Действия скелета всегда были какими-то неправильными. Даже Хан Сень, который обладал превосходным навыком делать верные предварительные суждения, никак не мог просчитать скелета и все время подвергался нападениям. Без сомнения, это был специальный набор навыков убийцы, которому Хан Сень очень хотел научиться. Вам нужно знать своего врага до того, как вы его ударите. А лучший способ узнать своего врага – изучить его специальные уловки. Кроме того, эти уловки могли в будущем пригодиться Хан Сенью, поэтому он готов был потратить много времени для того, чтобы полностью их изучить. Если бы он мог повторять такие уловки и создать полный беспорядок в своих движениях, то его противнику было бы очень трудно отбиться. Все эти дни во время сражения Хан Сень использовал гарпун с тремя лезвиями, отчего его атаки не были слишком мощными. «Очень жаль, что у меня нет кинжала от души существа со священной кровью», — думал Хан Сень. Скелет был превосходным в ближнем бою, поэтому Хан Сень практически не мог использовать ни бриллиантовый меч, ни копье, так как они не особо могли ему помочь, а лишь ограничивали его действия. В данный момент самой большой проблемой Хан Сеня было то, что он не мог приблизиться к белому нефритовому скелету. Зато скелет за мгновение мог оказаться возле него, благодаря своим беспорядочным действиям. «Вот душа существа-мутанта. Ты решишься принять мой вызов. Если ты победишь, то заберешь душу и ничего мне не дашь взамен, но если проиграешь, как смотришь на то, чтобы отдать мне труп медведя с призрачными глазами бесплатно?» К Хан Сеню пришел молодой человек с мачете в руке и душой существа. Хан Сень посмотрел на него. Если он правильно помнил, то имя этого парня было Ван Юньфэн, и он был одним из работников Сюй Руин. Похоже, что у Сюй Руин лопнуло терпение, и она решила проверить мои настоящие способности, Хан Сень говорил холодным тоном. Как будем сражаться? Рукопашный бой. Тот, кто упадет или признает поражение и будет считаться проигравшим, ответил Ван Юньфэн. Хан Сень скривил губы и с презрением посмотрел на Ван Юньфэна. В моем словаре нет такого слова, как проигравший. Победитель останется, а проигравший умрет. Если ты готов к такому, то можем попробовать. Если нет, то возвращайся в свою пещеру. Сюй Руин действительно хотела проверить его способности, но Хан Сень не дал ей это сделать. Эта девушка была не очень хорошим человеком. Но Хан Сень сомневался в том, что сможет победить всех людей, которые были с ней. К тому же, он тоже был одним из членов специальной команды, поэтому было бы очень неразумно убить клиента своей организации. Особенно было глупо сделать это перед своими коллегами. Если бы не они, то ему не составило бы труда разобраться с этой девушкой. Услышав слова Хан Сеня, Ван Юньфэн побледнел. Он оглянулся на Сюй Руин, которая находилась возле пещеры. Спустя некоторое время к ним подошла Сюй Руин и сказала: «Хан Сень, мы просто шутим. Почему ты все воспринимаешь так серьезно? Просто шутите». Хан Сень с улыбкой взглянул на нее. «Вызов может стоить человеческой жизни. Если вы все же решитесь бросить мне вызов, то я готов принять его в любое время». Сюй Руин поняла, что хотел сказать Хан Сень, поэтому она была безмолвна. Через некоторое время она просто развернулась и вернулась в пещеру. Так как эта девушка хотела причинить ему вред, то он был готов сразиться с каждым из ее людей. И если первыми начнут драку ее люди, то специальной команде просто ни за что будет его винить. Хан Сень каждый день, на протяжении полмесяца жарил барбекю. В конце концов, к нему пришел человек. Это был Фушен, а не Сюй Руин. Он был один. «За медведя с призрачными глазами», — сказал Фушен и отдал ему душу существа-мутанта. Хан Сень проверил полученную душу, это было копье. Хан Сень ответил с улыбкой. «Никаких проблем. Завтра утром я принесу вам труп медведя с призрачными глазами». Фушен кивнул, но не уходил. Он присел рядом с Хан Сенем и тихо заговорил. «Я не уверен, что ты член специальной команды. Но, как бы там ни было, ты оказался на этом острове. Поэтому, чтобы вернуться, тебе стоит рассчитывать только на спасательную команду звездной группы. Учитывая это, старайся не сильно нервировать Сюй Руин». Услышав его совет, Хан Сень спросил. «Значит ли это, что если бы я выступил против нее, вы бы остались на ее стороне? Я привел сюда всех своих членов команды. Один из них уже умер. Я просто обязан вернуть всех обратно живыми», — спокойно сказал Фушен, но не ответил на вопрос Хан Сеня. Хан Сень кивнул. Он понимал, какая ответственность лежит на Фушене. Если бы он был на его месте, то принял бы такое же решение. Хан Сень открыто не вступал в конфликт с Сюй Руин, потому что понимал, что из-за его действий специальная команда может оказаться в неловком положении. И, скорее всего, когда они окажутся в альянсе, последствия его поведения могут сказаться и на них. Хотя специальная команда была подразделением военных, но руководство не смогло бы их спасти на неизвестном острове в святилище Бога. Спасение можно было ждать только от звездной группы, потому что они были единственными, кто знал, куда отправилась Сюй Руин. «Если ты мне доверяешь, то я могу помирить тебя с Сюй Руин. Когда сюда придет спасательная группа, я проверю, чтобы ты покинул этот остров вместе с нами», — Фушен говорил искренне. «Я благодарен тебе за твою доброту, но я не готов склонить голову перед девушкой. Пусть я лучше умру здесь от старости, но это будет лучше, чем просить помощи у Сюй Руин». Хан Сенью не нужен был даже корабль от звездной группы, чтобы вернуться. Фушен взглянул на Хан Сеня и встал. «Подумай об этом. Если тебе что-то понадобится, то обращайся ко мне». Хан Сень смотрел вслед уходящему Фушену, но думал о навыках владения кинжалами и о движениях ног.